Доброго здравия всем! Мы находимся на Яргаре. Яргара сегодня в сентябре с 6 по 8 число принимает мастеров здравы, мастеров целительства и оздоровления. Это мероприятие открывает новую страницу Яргары. Мы запускаем постоянно действующую здраву, в которой будут практиковать большое количество мастеров. И вот это мероприятие «Кола здрав», проходящее 3 дня на Яргаре, объединяет и собирает тех мастеров, которые предположительно будут у нас практиковать. Именно с этих дней начинает работу здрава. В комплекс услуг входит очень много вещей, но основная мысль, которую несут наши целители, о том, что в человеке все должно быть согласовано, целостно, едино и здорово. Здоровое тело, здоровая душа, здоровое сознание и здоровый дух. И только тогда человек обретает ту самую искомую целостность и путь в жизни. Приглашаем вас на Яргору, в здраву, которая будет работать в постоянном режиме. Следите за объявлениями пребывания мастеров. Приезжайте на 3 дня, на 5 дней, на 2 недели. У нас даже планируются длительные 3-недельные 20-дневные программы. Приезжайте и будьте здоровы!